Дерзкое ограбление банка. Бездействие полиции и сговор. Увидев знакомый адрес офиса, находящийся рядом с моим домом, открыл статью и углубился в чтение. Никакой конкретики, в предоставленном материале не было даже информации о предполагаемых участниках ограбления, только общие фразы и сумма похищенных денег. А вот она уже заставила удивленно присвистнуть. По оценкам экспертов, злоумышленники вынесли больше миллиарда рублей наличными. И если представить себе это количество в пятитысячных купюрах, то это 2000 пачек, по 100 штук в каждой. Немаленький такой объем в первую очередь, и вдобавок еще и вес. Такое количество резаной бумаги ориентировочно потянет на 200 килограммов. И если у грабителей не было с собой погрузчика, то остается только один вариант. Постарался один из владельцев Суперсил, решивший ступить на скользкую дорожку криминала. Прогнозы отца начинали потихоньку сбываться. У любого государства, конечно, есть огромный запас прочности, вот только не окажется ли потрясение слишком сильным и способным расшатать устои даже мировой сверхдержавы. В любой небольшой стране, к примеру на африканском континенте, уже бы начались волнения, силовые захваты власти, а у нас царила тишь да гладь. Несмотря на громкие заявления президента, люди также продолжали ходить на работу, получать зарплату и тратить ее, не высказывая идей о том, что срочно нужно надевать разноцветные обтягивающие костюмы с трусами поверх них и начинать ночную охоту на преступников. Возможно, конечно, всему виной морозная погода за окном, не дающая жителям щеголять в латексе, но я ставлю на инертность мышления людей, да и времени еще не так много прошло. Даже если коммуникаторы и начали свободно продавать, то первые массовые попадания в порталы еще только предстоят. И тогда, если люди начнут пропадать в них, поднимется волна народного возмущения, могущая смести любое правительство, даже такое стабильное, как у нас. Допив кофе, наконец открыл конструктор и вернулся к идее о защите собственного тела. Давно витавшие в голове мысли о формировании защитных каменных пластин начали наконец обретать законченную форму. Вместо грубого противопоставления одних твердых материалов другим в надежде, что мои окажутся крепче, я начал склоняться к мысли о том, чтобы взять два навыка и использовать их сильные стороны. От пангеокинеза, последнюю линию обороны из формируемых защитных элементов в виде небольших полых полусфер, направленных срезом к опасности для того, чтобы получившиеся осколки не разлетались в стороны, а отправлялись обратно, по направлению к нападавшему, и первая линия обороны из воздушной среды. Немного углубившись в материал, я с удивлением обнаружил, что воздух является очень серьезным препятствием для пуль, несмотря на свою кажущуюся прозрачность и проницаемость. В среднем, при отсутствии атмосферы на планете, ружейная пуля летела бы около 40 километров, пока под действием силы тяжести не упала на Землю, тогда как воздушная среда уменьшает это расстояние в 10 раз, превращая в жалкие 4 километра. Впервые это заметили еще немецкие конструкторы, ищущие возможность увеличить дальность стрельбы артиллерийскими снарядами. При выстреле в воздух под вертикальным углом металлические болванки покидали плотные слои атмосферы и попадали в более разряженные, в которых могли лететь значительно дальше. Так и научились сверхдальней загоризонтной стрельбе, а теперь их расчеты можно было попробовать использовать в своих целях. Нашел баллистический калькулятор с десятками задаваемых условий окружающей среды и углубился в расчеты. Можно было бы легко сделать точечное воздействие на летящий снаряд и слегка отклонить его в сторону, но тогда неизвестно, куда попадет пуля. Да и я в первую очередь хотел сделать защиту от атак ближнего боя, потому что еще не встречал в портале автоматчиков. Поэтому проблему решил довольно просто, увеличив сопротивление воздушной среды в 20 раз, нагнетая давление в атмосфере в опасном месте. Получилась довольно элегантная схема, в которой анализатор коммуникатора в пассивном режиме мониторил окружающую среду в радиусе 5 метров и при появлении быстродвижущегося объекта, формировал перед ним сначала вязкую газовую среду, в которой он замедлялся в зависимости от того, чем быстрее летел в начале и в итоге на его пути дополнительно формировался защитный каменный слой. Проводимый анализ высчитывал баллистический коэффициент, массу, траекторию движения и скорость, производя расчет необходимого количества материала для защиты. Прогнал симуляцию и на выходе получилась вполне рабочая модель. Для пробы, в условиях прописал очередь из автомата и ни одна пуля не достигла моего бренного тела, разлетевшись безобидными осколками из небольших каменных чашечек, сформированных защитой. Различные стрелы, ножи и мечи вообще перестали представлять угрозу, сначала замедляясь, как будто нанося удар через воду, а в вообще итоге выбивали искры из появляющихся каменных пластин. Небольшое неудобство доставляли только остающиеся рытвины в полу после активной работы навыка, но этим можно было пренебречь. Все-таки целостность организма важнее, чем внешняя красота обстановки. Уязвимым местом оставалась только превосходящая огневая мощь. Так, бронебойный танковый снаряд, защита не сдержала и в симуляции тело улетело вдаль, лишившись большей части виртуальной плоти. Снаряд, потерявший около 30% мощности, все равно с большим запасом пробивал формируемые каменные блоки, дополнительно осколками поражая все находящиеся рядом. Вдобавок еще и медленные движения не классифицировались как угроза, то есть в теории можно аккуратно поднести острие ножа к телу и с достаточной силой просто нажать, проткнув его. И если с танками я пока не планировал бороться, то второй вариант следовало просто учитывать и не подпускать к себе на близкое расстояние противников. Разобравшись с принципом, посмотрел на расход энергии. В состоянии мониторинга окружающей среды расход был практически нулевым, возрастая при обсчете траектории опасного объекта. И начиная со значения в десятую долю процента за блокировку средней силы удара, наподобие тычка ножом, доходил до 1% за защиту от автоматной пули 7-миллиметрового калибра. При полном запасе выдержит примерно 1000 слабых ударов и около сотни сильных. Зависимость была плавающая, в том числе от окружающей среды, уменьшая энергопотери при нахождении в области большого содержания металла и увеличивая ее в чистом поле. Закончив с проектированием, написал родным дежурную фразу в мессенджер, собрался и, выйдя из дома, направился на работу, решив наконец разобраться со своим увольнением. Внимание! Код 03. Объект начал движение. Принял. Продолжайте наблюдение. Доклад о маршруте движения каждые 5 минут. Готовность к операции по команде. Вас понял. Метро привычно встретило многолюдьем, но из-за старого Нового года, прошедшего вчера, количество праздношатающихся было в несколько раз больше. Люди, не желая отпускать длинные праздничные дни, в последний раз в январе собирались большими компаниями, встречаясь с друзьями, либо делая выбор в пользу семейных ценностей. Жаль, конечно, что все так получилось с этим арестом. Сейчас бы спокойно был дома во Владивостоке, и из-за разницы во времени, мы бы уже накрывали праздничный ужин на стол, отпуская традиционные длинные каникулы, периодически балуя попрошайничающего пса. А теперь приходится ехать на работу и разбираться с проблемами, накопившимися за время отсутствия. Все чаще в толпе глаз стал выхватывать людей с новыми коммуникаторами на запястье, словно носящими их на показ. И агрессивная реклама добралась даже до метро, чего я не припомню за все свое время жизни в городе. Да, раньше висели плакаты, рекламирующие различную продукцию при движении по эскалатору, но в последние годы их убрали, и подземка была зоной, свободной от любых посторонних элементов. А сейчас, над указателями с маршрутной картой движения, в воздухе висели голографические образы вращающихся коммуникаторов. На маленьком экранчике можно было заметить видеоврезки получаемых способностей, взятых с информационных порталов. Толпившиеся вокруг подростки возбужденно подпрыгивали и тыкали пальцем в моменты демонстрации особо эффектных видео. Покачав головой, прошел мимо галдящих детей и, протолкнувшись через таких же бедолаг, как и я, зашел в вагон, проехал на нем до нужной станции и с удовольствием вырвался наружу, к свежему воздуху. Чем ближе я подходил к офису компании, тем сильнее бил мандраж. Куда идти, с кем разбираться? В кадровый отдел? Так там Аня должна находиться. Идти к главе офиса? Так это тот хмырь, с которым она тогда и зажималась. Да и вообще, вся остальная девятка сейчас должна находиться на своих рабочих местах, и мне бы не хотелось сейчас встретиться ни с кем из них. Мои раздумья прервал вид закованной в наручники Кузнецовой. Катю выводили через главный вход, крепко держа с двух сторон крепкие ребята в форме, и посмотреть на происходящее вышла практически половина офиса. Что здесь вообще происходит, ее тоже подставила Анна. Или это началась внутренняя борьба за власть в коллективе? Я уже хотел было подойти ближе и расспросить знакомых о подробностях, как мне наперерез двинулся неприметный мужчина и, подойдя ближе, задал вопрос. «Андреев Максим?» «Да». «А вы, собственно, по какому поводу?» — спросил я в ответ, невольно напрягшись. В прошлый раз именно так и началось задержание. Собеседник достал из внутреннего кармана удостоверение с красной корочкой, мельком показал мне и спрятал его обратно. «Майор Томилин, Федеральная служба безопасности. Пройдемте, у нас есть к вам парочка вопросов». В сопровождении оперуполномоченного я прошел к стоящему рядом фургону с затененными окнами и, бросив взгляд на печальную девушку, которую уводили сотрудники полиции, вздохнул и залез внутрь. На удивление, внутри машины были вполне удобные кожаные диваны и стоял небольшой столик, сервированный закусками. «Вы не завтракали?» – спросил майор в штатском и пригласительно провел рукой над бутербродами. «Все это мало походило на группу захвата, которую я только что наблюдал у входа, больше походя на мобильную переговорную, да и корочка другого ведомства говорила о том, что тут как минимум все серьезней». Снова вздохнув, я принял предложение и присоединился к завтракающему оперу. Стоит признать, тактика выбивания опоры из-под ног у них отработана на высшем уровне. Сомневаюсь, что все происходящее так случайно совпало. И арест девушки, и этот маневр с приглашением к завтраку. Но если нет информации о происходящем, то надо как минимум больше узнать о том, что здесь творится и что от меня им необходимо. Правда, у меня уже были догадки, но, пожалуй, можно и послушать, что мне скажут. «Вы не переживайте, просто в нашем ведомстве». Он снова покрутил рукой, показывая неопределенный жест. «Есть определенные люди, заинтересованные во встрече с вами. Не возражайте, если мы отнимем у вас пару часов, а у меня есть выбор. Вы правы, к сожалению, не особо. Но добровольное сотрудничество значительно отличается по последствиям. Да и в конце концов, это же просто беседа. Вы же не совершили ничего плохого». Произнося слова, он внимательно смотрел на меня, отслеживая малейшие изменения моей реакции. «Ну да, стараясь контролировать себя», — ответил я. «Тогда, конечно, поехали к этим товарищам». К счастью, неловко переговариваться не пришлось. Ехать оказалось недалеко, и автомобиль со спецсигналами быстро добрался до места назначения, нырнув в арку под домом, и остановился. Майор вышел из автомобиля, и я, внутренне подобравшись и приготовившись к негативному развитию событий, направился за ним. Такое ощущение, что он специально водил меня самым запутанным маршрутом, несколько раз проходя специальные посты, которые он миновал, просто показав удостоверение, а мне приходилось каждый раз останавливаться и выписывать специальный пропуск. «Разрешите, Михаил Анатольевич?» Постучался в неприметную дверь сотрудник и, дождавшись утвердительного ответа, открыл дверь, предложил мне войти, а сам остался в коридоре. «Проходи, присаживайся. В ногах правды нет». Слышал такое старое выражение? Конечно. У нас была хорошая учительница русского языка, поэтому знаю даже историю возникновения. Неожиданно. Не поделишься своим видением? Я, знаешь ли, люблю собирать фразеологизмы и истории их появления. Ну, начал вспоминать я. Есть версии про должников, которых допрашивали с применением силы и били палками по голым ногам, добиваясь возврата долга. В других вариантах помещики заставляли крестьян стоять на ногах, пока кто-нибудь не признается. Еще слышал версии о том, что подозреваемых ставили босыми ногами на снег до тех пор, пока обвиняемый не признавался. Понятно, что после определенного времени любой был готов сознаться даже в том, чего не совершал, откуда и пошло словосочетание. Любопытные познания для такого молодого человека. «В школе просто хорошо учился», — нейтрально ответил я. «Это хорошо, что ты такой смышленый, но перейдем к делу». Он хлопнул себя по коленям и наклонился вперед. «Максим, советую сейчас очень сильно прислушаться к моим словам и тщательно обдумывать их перед тем, как отвечать». «Хорошо, я понял. Так вот, нам», — он тоном выделил слово, — «известно о твоих приключениях в порталах и статусе бета-тестеров корпорации Синтех, а также о том, что в первом своем прохождении ты получил некий предмет, позволяющий чаще их открывать». Я моментально взмок от осознания того, что главный секрет распространился уже до такого уровня, и судорожно в голове начал думать, кто мог это сделать. Родственники бы точно не стали никому рассказывать об этом, у полковника банально не было времени, и значит оставались только остальные тестеры, бывшие в курсе событий и теоретически имеющие возможность проговориться, либо случайно, либо специально информируя заинтересованных личностей. «Мы уважаем право на личное владение вещами, полученными в этих местах, и предпочитаем договариваться. И теперь скажи мне, ты здравомыслящий человек, готовый идти на компромиссы?» Закончив свой спич, Он уставился на меня в ожидании ответа. И о какого рода договоренностях идет речь? Все очень просто. Расслабленно откинулся он на спинку кресла, не увидев резко негативной реакции. Но сначала один вопрос. Как часто ты можешь открывать такие порталы? Я судорожно задумался, стараясь сохранить на лице нейтральное выражение лица. Признаться в том, что после выхода из портала я сразу могу открыть следующий будет, мягко говоря, неправильно. Тогда все договоренности могут быть быстро забыты. Как там говорится, если джентльмены проигрывают, они меняют правила игры. Думаю, что этот любитель афоризмов руководствуется британской поговоркой в своей деятельности, и меня просто посадит на цепь, заставив работать за еду. Конечно, в теории я бы мог сбежать, но у государства длинные руки и вопросы морали в таких делах вообще не стоят, и под угрозой окажутся даже родители. Также, раз в 3 дня, ответил я, назвав такой же срок, как и коммуникатора. Он на секунду задумался своим мыслям и ответил, в принципе приемлемо. Для начала, выделил он слово, мы готовы платить тебе за каждый портал по 1 миллиону рублей, но с одним условием. Как минимум 1 раз в неделю ты должен открывать его для нас. Можешь, конечно, хоть все продавать, но это уже на твое усмотрение. И в дальнейшем можем пересмотреть сумму вознаграждения. Как я понимал, ответ «нет» здесь не предусматривался, и вопрос стоял только в том, насколько я сохраню свою независимость. И как это будет происходить? Мы будем встречаться в определенном месте. Тебя туда будет привозить Александр. Он увидел мой непонимающий взгляд и уточнил. Тот майор, с которым ты приехал, а товарищ Томилин, совершенно верно, он же и будет твоим куратором по любым вопросам. Он оставит свой номер, и если возникнут проблемы, то просто позвони ему, я должен предупредить. Решил я сразу рассказать о возможных проблемах. Порталы, которые я могу открывать, слегка отличаются от обычных. Во-первых, там совершенно другой уровень сложности. Противники могут обладать довольно необычными способностями, начиная от сопротивления физическому воздействию и заканчивая вообще странными формами жизни. К примеру, я уже сталкивался с самыми настоящими скелетами и ожившими деревьями. Спасибо за предупреждение, мы это обязательно учтем при подготовке. И раз уж мы договорились, то спрошу сразу, когда ты сможешь провести следующую активацию. Я прикинул ориентировочно свои дела, которые необходимо сделать, и взял немного времени для запаса. Завтра утром, но сначала мне надо решить вопрос с работой. Я так понимаю, что вы в курсе сложившейся ситуации. Обозначил я текущую проблему, с целью выяснить, как много они уже знают и насколько лояльны ко мне. На этот счет не переживай. Этот вопрос уже нами решен. Ты не уволен, а просто числишься в отпуске без содержания до конца месяца. Считай это жестом доброй воли с нашей стороны. Хотя, я, конечно, не понимаю, зачем тебе теперь там работать. С завтрашнего дня ты будешь уже довольно обеспеченным молодым человеком. Не желаешь, кстати, стать нашим внештатным сотрудником? Я подумаю. Вежливо отказался я. Одно дело временами контактировать, получая деньги за услуги, и совсем другое – становиться подчиненным, не имеющим своего мнения и обязанным выполнять приказы. В общем, такая себе перспектива, которая мне сразу не понравилась. Конечно, в некоторых случаях удобно находиться в системе, которая тебя прикроет, особенно такой влиятельной, как ФСБ, но не в этом случае. Он встал, протянул мне руку и, закрепив сделку, позвал своего подчиненного. «Саша, заходи. С этого момента ты отвечаешь за безопасность нашего дорогого гостя». Дождавшись утвердительного кивка от майора, он продолжил. «Верни его на место и проследи, чтобы не возникло проблем». Обратный путь оказался таким же запутанным. Может быть, здесь действительно такие лабиринты придуманы специально для запутывания потенциальных врагов, но в принципе неважно. Надеюсь, что здесь я был первый и последний раз, а остальные встречи будут сугубо для обмена денег на открытие портала. Меня высадили там же, у офиса компании. Все уже давно разошлись после бесплатного шоу с арестом девушки, и я, взглянув на двери здания и не обнаружив в себе желания зайти внутрь, подумал, что раз я нахожусь в отпуске, то нечего вообще появляться там. Ничего нового все равно не узнаю, заодно и не буду видеться с людьми, которые противны до глубины души. Тем более неизвестный доброжелатель уже раскрыл все мои секреты, и давать возможность ему узнать еще что-нибудь будет совсем опрометчивой идеей. Посмотрел на время и решил, что сегодняшний день посвящу прокачке характеристик и просмотру художественных фильмов. Схожу в кинотеатр, пообедаю, а потом еще и поужинаю в хорошем ресторане, раз проблемы с финансами отходят на второй план и заодно расслаблюсь после происходящих событий. Тем более до отката штатного портала еще оставалось 2 дня, а лезть в усложненную версию было бы ошибкой. Там можно застрять не на один день, и тогда все станет гораздо проблематичней, поставив под угрозу начавшую налаживаться жизнь. Приняв решение, развернулся и отправился в торговый центр, решив начать программу развлечений с кинотеатра. Глава 5. Проснувшись утром и посмотрев на характеристики, я в предвкушении улыбнулся. Сила – 10, ловкость – 19, телосложение – 10, интеллект – 20, мудрость – 10, свободные очки характеристик – 0. Ловкость наконец достигла 19 очков. Я, конечно, еще не разбирался и не видел статистики гимнастов мирового уровня по поводу их возможностей, но по аналогии с силой было понятно, что это очень высокий уровень. И наконец настало время тестирования моих новых возможностей. Применительно к боевым навыкам, аспекты можно разбить на 6 основных типов. Скорость реакции, баланс, координация, гибкость, точность и скорость движений. И первый тест, который я заранее, с вечера подготовил, был на скорость реакции и движения. Открыл сохраненную на коммуникаторе ссылку, в которой нужно было дожидаться появления определенного цвета на экране и нажимать на кнопку. Положил палец на элемент управления браслета и запустил программу. 60 миллисекунд, 58, снова 60, 59, 61. Я раз за разом пробовал проходить тест, получая практически идентичный результат. Стандартно усредненным результатом являлась скорость в 230 миллисекунд у обычных людей и 150 у тренированных спортсменов, а у меня получилось превышение больше чем в 2 раза, чем у лучших представителей человечества. Поискал рекорды в интернете и понял, что вышел на уровень самых медленных змей и котов, среднее время реакции у которых как раз и находилось в промежутках от 20 до 70 миллисекунд. Понятно, что это скорее симуляция проверки и нужно все это в реальной обстановке смотреть, но для первичного теста сойдет. Для проверки баланса, а заодно и гибкости, я встал посередине комнаты, осмотрелся, отодвинул подальше стоящий стул и встав на одну ногу, вторую максимально задрал вверх, получив вертикальный шпагат. Что, да еще несколько дней назад я с трудом до своих носков доставал, при нагибании туловища, а теперь проявлял гибкость тренированного гимнаста, причем в таком положении я не чувствовал никакой неловкости и ощущал, что могу довольно долго так находиться. Для проверки крутанулся на опорной ноге и даже не покачнулся, сохраняя идеальный контроль. Правда, все-таки задел люстру и теперь стоял замерев, смотря как раскачивается плафон. Вполне ожидаемо, что он не удержался и сорвался, под действием гравитации полетев вниз. Черт, коротко ругнулся я, затем плавным движением вернул вторую ногу на пол, присел на одно колено и поймал у самого пола, не дав разбиться на мелкие осколки. Вот это новости. Я встал, вернул обратно плафон на место, убедившись, что он не планирует снова падать, и задумался. Нет, я, конечно, еще в тюрьме отметил возросшие возможности управления собственным телом и хорошую скорость реакции по сравнению с сидельцами, но того, что все настолько сильно изменится, вообще не ожидал. Без разогрева и подготовки выполнять такие сложные акробатические этюды казалось какой-то фантастикой. Впрочем, все остальное, как управление агрегатными состояниями материи, так это подтверждало, но не вызывало такого удивления. Думаю, что такой эффект у меня возник в первую очередь из-за того, что все-таки это мое тело, в котором я, собственно, живу и которое стремительно меняется, а я не успеваю осознавать новые возможности. Если бы я после улучшения каждой характеристики проводил тесты, может, это было бы не так шокирующе, но за последние 2 дня ловкость лавинообразно увеличилась почти на 50%, теперь оставив меня с отвисшей челюстью. В принципе, все было уже ясно, и натурные испытания следовало проводить уже с противниками, но напоследок я решил еще проверить координацию. Сходил на кухню, достал вилки с ложками и начал пробовать жонглировать. Сначала все валилось из рук, но уже через минуту я понял принцип и спокойно получалось держать в воздухе одновременно 7 предметов. Правда, я не уверен, что делал это правильно, скорее просто выхватывал из воздуха падающий под действием гравитации предмет и подкидывал его вновь. Разный вес у столовых приборов заставлял ложки двигаться чуть быстрее, поэтому у меня не вышло гладкого и красивого перебора предметов в воздухе. Но самое главное, что у меня получалось делать это без особо напряга, и я чувствовал, что если прямо сейчас поймаю эту вилку за рукоять и метну ее в шкаф, то она пробьет тупыми зубцами дверцу и вонзится в нее. Но портить мебель на съемной квартире я, конечно же, не стал, отложив проверку на потом. Единственное, поставил мысленную заметку в голове о том, что нужно купить метательные ножи на случай необходимости тихо устранить противника в портале и не забыть потренироваться в их использовании. Еще, сразу же захотелось купить меч, научиться им пользоваться и повсюду таскать с собой. Понятно, что это скорее желание из детства, бережно носимое со времен, когда с палкой наперевес лупишь крапиву с друзьями. Но в конце, то концов, если я могу себе что-то позволить и хочу, то почему бы это и не сделать? Жить всю жизнь, сознательно себя ограничивая, в общем, решено. В мысленный список покупок добавляю еще и меч. Хотя, возможно, его проще будет найти в портале, раз уж там встречаются разные противники, то когда-нибудь будет и враг, вооруженный самым настоящим клинком хорошего качества. Раздавшийся на коммуникаторе вызов отвлек меня от мыслей, где я с холодным оружием наперевес сражался с ордами монстров и вернул в реальность. «Максим, доброе утро!» – раздался голос куратора. «Добрый товарищ Томилин!» – поприветствовал я его в ответ. «Или мне вас по званию называть, это не так важно, как вам удобно, так и называйте. Я буду у вас через полчаса. Вам хватит времени, чтобы собраться, я как пионер, всегда готов. Хорошо, тогда я еще раз позвоню, когда нужно будет выходить». На всякий случай я провел ревизию имущества, хранимого мною в инвентаре, добавил немного провизии, заодно посмотрел, что очередное очко навыков термокинези, закинутое ранее, благополучно изучилось, и добавил туда последнее имеющееся в наличии, решив довести его первым до 10, чтобы переделать наконец не очень удачные первые навыки. Быстро собрался и вышел из дома, сев в подъехавший фургон. «Вы не думали сменить место жительства на что-нибудь поприличнее?» — кивнул он в сторону старых пятиэтажек головой. «После сегодняшнего дня как раз планировал этим заняться. Меня уже давно нервировала мысль, что Аня со своими подельниками знает, где я живу, и то, что они еще не заявились ко мне, иначе как чудом не назовешь. Хотя, может, они приостановили свои планы после того, как меня внезапно выпустили из тюрьмы и теперь не знают, что делать дальше. Но в любом случае, квартиру бы стоило поменять, выбрать районе получше, в хорошем доме с охраной, заодно прикрывшись от излишнего внимания силовиков. Мне же еще надо будет как-то самому ходить в порталы, желательно без излишнего внимания, которое, насколько я понял, сейчас ко мне приковано». Машина быстро ехала по пустым улицам, еще не заполненным вечно спешащими горожанами. Утро субботы для многих является выходным днем, и люди только ближе к обеду начинают выходить из своих квартир, совершая поездки за покупками на всю следующую неделю и решая свои другие, совершенно неотложные дела. И буквально за 15 минут мы доехали до Красной площади и заехали в Кремль через ворота. Я надеюсь, что вам не надо говорить, что все, что вы увидите и узнаете здесь, является государственной тайной. Да уж, я прилип лицом к окну, рассматривая окружающую обстановку. Конечно, что-то такое я и ожидал, но все равно довольно неожиданно. Очередные пропускные пункты, которые мы проезжали без досмотра, и, наконец, остановка. Майор протянул мне пластиковый пропуск с моей фотографией и фамилией. «Держи, он постоянный, но только в моем сопровождении. Одного тебя по нему никуда не пустит. Да я, как бы и не планировал бродить здесь в одиночку. Мое дело предупредить», — повторился оперуполномоченный и повел меня дальше. Несколько минут неспешной ходьбы по серым коридорам, и мы зашли в большую комнату, наполненную разнообразным оборудованием. Целый отряд одинаковых людей футуристического вида брони без опознавательных знаков находился в помещении. На моих глазах через другую дверь зашел еще один человек, легко несущий тяжелый на вид ящик, и поставил его возле других таких же, уже дожидающихся на месте. Черные шлемы, не позволяющие увидеть лицо, многослойная черная броня и оружие. Много оружия. Старший среди вооруженных людей по очереди открывал принесенные кейсы и проверял заполненность. Со своего места мне было видно, что в некоторых лежали даже трубы реактивных противотанковых гранатометов. По всей видимости, они серьезно подошли к моим словам и подготовились с запасом для решения возможных проблем. Закончив с проверкой, он направился к моему сопровождающему, поздоровался и спросил глухим голосом, не снимая шлем. «Я так понимаю, это наш уникальный специалист?» «Да, знакомьтесь, это Максим», — показал он на меня, «а это Альфа». «Приятно». Познакомился я с военным и принял правила игры, по которой мне не следовало не то, что видеть их лица, но и знать по именам. Альфа взглянул на часы и произнес: «Готовность в 10 минут». Обернулся ко мне и добавил: «Твой комплект снаряжения там», и указал рукой на стоящий у стены классический шкаф для переодевания. Очень неожиданно, конечно, что заботится и о моей безопасности тоже. Быстро переодевшись в практически такую же броню, как у остальных, отличающуюся только тем, что была выкрашена в темно-серый цвет и на ней не было навесных элементов, я уселся на скамейку, ожидая начала. Интересно, можно ли будет потом забрать комплект? Судя по его виду, стоит он явно очень много, и учитывая место, где я нахожусь, вряд ли вообще распространяется в свободной продаже. Покрутил в руках шлем, надел на голову и задышал, имитируя голос космического злодея. Мои развлечения прервал подошедший боец, показавший на примере своего шлема механизм включения закрытой циркуляции воздуха. Я провернул выключатель и с легким щелчком шлем загерметизировался, одновременно впустив кислород для дыхания внутрь него. Он протянул руку, нажал на кнопку сбоку моего шлема, и в нем раздался голос, уже не измененный дыхательным аппаратом. «Я Бета, сегодня присматриваю за тобой. Слушай краткий инструктаж по костюму и твоему поведению». «Хорошо, слушаю внимательно. Это наш третий портал, и в принципе методики взаимодействия у нас отработаны. Все, что от тебя требуется, это открыть его, запустить всех внутрь и зайти следом. Дальше мы ждем, пока его зачищают, потом, после открытия выхода, снова ожидаем, пока выносит наружу все интересные для наших научников, и мы, пропустив всех вперед, последние уходим, закрывая его за собой. По костюму я тебе в принципе уже показал, как включить закрытую систему дыхания на случай необходимости. Запаса кислорода хватит на 2 часа, поэтому использовать только в крайнем случае или же по команде. Оружие и навыки не применять. Все ясно? Довольно лаконично объяснил мне Бета. Предельно понятно. Ничего сложного. Хорошо. Тогда открывай портал, клиент уже на подходе. Я встал, подошел к лежащим ящикам с вооружением и, достав кинжал из инвентаря, взмахнул, разрезая им пространство. Портал в локацию 20 уровня. Казематы. Упс. 20 уровень. Сзади раздался шум, и в сопровождении еще нескольких человек в броне в помещение вошел тот, ради кого все и затевалось. Такая же защита, как и у остальных, только с белыми полосами на видных местах, чтобы не перепутать в горячке боя. Уверенным шагом он приблизился к порталу, осмотрел его взглядом, прочитал описание и, махнув рукой, отдал команду на выдвижение. Первая тройка с оружием на изготовку прыгнула в него, за ней, выждав минуту, отправились остальные бойцы, несущие в руках оружейные ящики. И, наконец, сразу после своей личной охраны, в портал зашел пришедший человек. «Ну, теперь наша очередь. Я захожу, и следом за мной заходишь ты», — прокомментировал происходящее Бета и шагнул внутрь. Фух, я постарался собраться с силами, не переставая мандражировать. 20 уровень в усложненной локации, для людей, которые всего 2 раза бывали в обычных групповых порталах. Кажется мне, что там нас ждут проблемы, но у меня не было особых вариантов, особенно учитывая личность человека, ради которого, как я понял, все и затевалось, и я шагнул за всеми, телепортировавшись вслед за отрядом. Как только я оказался внутри, в уши ворвались короткие команды, раздаваемые по внутренней связи. Занять позиции. Всем снарядить глушители. 3-й, 6-й, 8-й на разведку. Все знали свои обязанности, и часть народу сразу начала распаковывать ящики, вытаскивая с них тяжелое оружие. К моему удивлению, оружейные кейсы оказались разборные и военные, отработанными движениями рассоединяли их и собирали в модульные щитовые конструкции, оборудуя переносной защитный пункт. «Внимание!» — раздался голос в шлеме. «Вижу противника. Высокий, 1,3 метра ростом, прямоходящий ящер с мечом в руках и 2 за спиной. Одет в броню, по виду похоже на бронзовую. Огонь на поражение!» — отдал команду Альфа. Тишина, действующая на нервы, продлилась около минуты, когда наконец проследовал доклад. «Командир, цель поражена, но у нее безумная регенерация, попадание в туловище игнорировало, только выстрел в голову успокоил тварь. И еще», — добавил он, замолчав на секунду, Ящер чертовски быстрый. Он среагировал на выстрел и почти успел добежать до нас. Могут возникнуть проблемы, если следующий монстр окажется близко или их будет несколько штук. Принято. Возвращайтесь и притащите тело сюда. Четвертый, пятый на помощь, седьмой и девятый прикройте. Четверо человек в броне бросились в проход, в который раньше отправилась первая тройка, и через несколько минут притащили за лапы огромное тело, волоча его по полу и оставляя за собой кровавый след. Система выдала, что это воин-ящер 20 уровня. Все получили по 60 единиц опыта. Клиент с белыми полосами на броне подошел ближе к трупу и, наклонившись к нему, ткнул пальцем в рану, взял свое оружие и выпустил короткую очередь в туловище, проверяя, держит ли ее броня. По всей видимости, общение у него с лидером отряда проходило на другой волне, в закрытом канале, так как я не услышал ни одного слова. После короткого разговора часть бойцов распаковали еще один ящик, достали оттуда магазины, помеченные красной изолентой, и сменили тип боеприпасов. Выдвигаемся. Военные начали аккуратное движение под прикрытием модульной защиты, оставив нас с Бетой вдвоем. Я посмотрел на своего сопровождающего и подошел ближе к трупу огромного ящера. Здоровая трехметровая тварь, в доспехах похожих на древние японские, и с мордой, обезображенной несколькими попаданиями пуль 7-миллиметрового калибра. Довольно аккуратные входные отверстия и вырванный кусок черепа сзади. Я глянул в рану, куда тыкал пальцем загадочный клиент, и увидел, что она практически успела зарасти, выглядя так, как будто ей уже как минимум несколько месяцев. Мой сопровождающий прислушался к одному ему слышимому разговору и сказал мне: «Выдвигаемся потихоньку. Планы меняются, твари слишком опасные, будем держаться вместе». Догнав остальных, я увидел еще один труп ящера, выглядящий так, как будто в него стреляли из крупнокалиберного оружия. Вырванные куски плоти из конечности и сквозная дыра в туловище, прям через броню, не сумевшую сдержать выстрел. На этом монстре проверили предел живучести, используя экспансивные патроны, выяснив, что с дырой в теле, в которую можно спокойно просунуть руку, они долго не живут. Собравшись в компактный отряд, мы двинулись вперед под прикрытием идущих слегка впереди бойцов. Узкий коридор расширился и разделился на три прохода, перед которым мы и остановились. Командир отряда снова посовещался с загадочным человеком и направил по три четверки в каждый, оставив для защиты пятерых бойцов. «Вижу двойку». Последовал короткий доклад в наушниках. «Чисто, чисто. Цель ликвидирована», — доложили бойцы, обнаружившие сопротивление. Перестав тестировать сопротивляемость противника, вооруженные огнестрельным оружием люди, крадучись, на максимальной дистанции снимали ящеров выстрелами в голову, с одного попадания убивая цель. Небольшую сложность вызывали только двойки противников, но против очереди в узких коридорах сделать ничего не могли, рывком бросаясь на автоматы. Сразу по четыре вооруженных человека не оставляли шансов средневековым воинам, имеющим в наличии только холодное оружие. Ради интереса я попробовал поднять меч, которым они орудовали одной рукой, и, взяв его в руки, понял, что вряд ли смог бы долго им размахивать. Ориентировочно, клинок весил порядка 10 килограммов. Такая тварь, между прочим, являющаяся рядовым противником, легко бы нашинковала зомби-охранника, являвшегося боссом в прошлой локации, превосходя его в силе, скорости и регенеративном факторе. Мне на минуту даже стало интересно, как бы я с ними тут справлялся и насколько бы эффективно показала себя моя защита, но мне даже не давали шанса проявить себя, под ноль зачищая все живое в каменных коридорах. После выяснения всех возможностей противников клиент наконец проявил себя и, взяв оружие в руки, отправился в первые ряды, с легкостью отстреливая ящеров. Проходы, ведущие в заложенные камнем другие помещения, вновь слились в один широкий коридор со свисающими с потолка лентами красной ткани, и его теперь патрулировали тройки противников, но человек с белыми отметинами на броне, короткими очередями по три выстрела за секунду убивал все движущиеся и продолжал идти вперед. Вся задача сопровождающих теперь свелась к тому, что они просто несли за ним снаряжение с запасом патронов и прикрывали спину от возможной атаки сзади. Огромные двухстворчатые двери, высотой в десяток метров, перекрывали путь, но и они стали преградой, надолго задержавшей подготовленных специалистов. Достав из оружейных кейсов взрывчатку, заминировали дверные петли, и, отойдя подальше в укрытие, инициировали направленный подрыв. Выбитые взрывом створки, обитые металлом, влетели в круглый зал, покалечив нескольких охранников, которые, шипя от боли, уже начали вставать, быстро регенерируя от повреждений, но им никто не дал дополнительного времени. Включившиеся в стрельбу остальные сопровождающие быстро зачистили зал, оставив стоять в центре ящера, защищенного коконом из переливающегося мутного света. Сконцентрированный огонь не давал ему перейти в атаку, заставив сосредоточить все силы на поддержке защиты, а клиент тем временем достал реактивный гранатомет из кейса, встал на одно колено, прицелился и выстрелил в противника. Взрыв заставил щит лопнуть как мыльный пузырь и отбросил ящера в сторону, оторвав ему обе ноги. Босс локаций из последних сил облокотился на левую лапу, взял в правую клинок и с силой метнул его в приближающегося человека, легко уклонившись от просвистевшего лезвия, воткнувшегося за его спиной в каменную стену практически наполовину. Он подошел ближе и разрядил целую очередь в череп ящеру, поставив точку в противостоянии. Замер на секунду, читая пришедшие оповещения и не обращая внимания на открывшийся портал, направился прямо ко мне. Я отмахнулся от пришедшего мне сообщения о прохождении и премировании опытом в 700 единиц за простой проход локаций, без убийств противников, и ждал, чем все закончится, понимая, что он только что получил бонусные характеристики и навыки. Жестом остановил встрепенувшегося альфу и свой личный отряд сопровождения, оставив их на местах и подойдя ко мне, снял шлем. «В твоих порталах всегда такая награда за боссов?» — раздался вопрос от очень знакомого мне лица. «Да», — ответил я коротко. «Я, конечно, догадывался, кто скрывается за этим шлемом, но получить такое подтверждение было довольно неожиданно». «Ясно. Не возражаешь, если мы с тобой немного переговорим после окончания этого?» «Нет, товарищ президент». «Хорошо, Альфа, командуй». Отдал он приказ командиру отряда, надел обратно шлем и вышел из портала. Назначив троих человек для контроля обстановки, остальных он отправил собирать все, что может представлять интерес для исследователей, начиная от трупов ящеров с их экипировкой и заканчивая висящими на стенах тяжелыми тканями. Вытащив все интересующие, все покинули место сражения, оставив только меня с Бетой. «Все, теперь наша очередь, выходим». Он тоже шагнул в зеркальную поверхность, вернувшись в Москву. Я, оставшись один, сначала смолодушничал, опасаясь идти на разговор, но, собравшись с силами, все-таки взял себя в руки и, бросив прощальный взгляд на высокоуровневую локацию, в которой мне так и не удалось попробовать свои силы, направился на выход. Глава 6. Мэм, поступил доклад по ситуации с русским президентом. Что там опять у этих чертовых РСКИ? Недовольно оторвалась от утренней чашечки кофе вице-президент, на данный момент исполняющий обязанности президента США. По поводу нашумевшей записи обращения к нации, наши специалисты подтвердили ее подлинность, и директор национальной разведки сделала паузу и продолжила, словно сомневаясь, стоит ли докладывать дальше. По непроверенным данным, их правитель регулярно посещает портал и внешне помолодел минимум на 5 лет. В принципе, это видно даже по видеовыступлениям, где многочисленные сетевые эксперты отличают видимые улучшения. «Твою мать!» – коротко выругалась вице-президент. «Это ведь не все, что ты хотела мне сказать». «К сожалению, нет. Наш спящий агент отправил сообщение, после которого его раскрыли, видимо, уже давно ведя его разработку. Они нашли парня, который может чаще открывать порталы». Она взглянула на часы и продолжила. «И прямо сейчас, со своим специальным отрядом они находятся внутри. Проработайте вопрос его вербовки. У каждого человека есть цена. Он нам нужен». Она замолкла, но, внезапно вспомнив интересующий ее вопрос, продолжила. «Кстати, как продвигается программа тренировки наших морских котиков? Нам удалось получить 1000 коммуникаторов, и мы отобрали лучших из лучших для участия в их активации. Из первой волны вернулись 940 человек, потери составили всего 6%. Во второй раз, основываясь на полученных нами методических рекомендациях, мы отправим группы численностью не менее 10 человек каждая». «Хорошо. Если понадобится внеочередное финансирование или возникнут сложности, то сразу докладывайте». Я вышел из портала и облегченно выдохнул, не увидев президента. С интересом подошел к груди сваленного холодного оружия, принесенного из локаций, и уставился на мечи с отчетливой ноткой японского колорита. Длинные, по 2 метра, похожие на самурайские, катаны походили на реквизит, используемый в фильмах, вызывая когнитивный диссонанс своими размерами. Такое оружие бы хорошо и органично смотрелось в руках у боевых роботов, когда-то давно популярных в стране восходящего солнца, а тут им пользовались огромные прямоходящие рептилии. И в принципе я был рад, что никому не довелось на своей шкуре испытать мощь и остроту этих клинков. Правильно я в свое время рассуждал о том, что против современного оружия с участием специально обученных людей, простые граждане вообще не котируются. Я не уверен, что сам бы с такой легкостью прошел локацию 20 уровня, особенно увидев скорость реакции ящеров и их регенерацию. Я со своими 19 баллами ловкости только и успевал заметить их быстрые рывки, но отсутствие наработанных рефлексов скорее всего сослужило бы мне плохую службу, подставив под удар. И у меня сразу встал вопрос, сколько ловкости у президента, который вел по ним стрельбу, не давая ни малейшего шанса на сопротивление и уничтожавшего их с одного выстрела. Может, у него пассивный навык на скорость реакции, наподобие силового, который был у грузчика в нашей десятке. Но строить догадки можно было сколько угодно, только вряд ли кто-то раскроет государственную тайну, чтобы удовлетворить мое любопытство. Коротко пиликнув, на коммуникатор пришло сообщение о пополнении счета на 1 миллион. Оперативно сработали, хочу сказать, и довольно приятное ощущение вознаграждения за пару часов неспешной прогулки. Максим, ко мне подошел куратор, так и ожидавший нашего возвращения в этой комнате. Пойдем, нас уже ожидают. Снова переходы по бетонным коридорам, кратковременный выход на улицу через дверь с охраной и вновь новое здание, уже с нормальным ремонтом и с периодически проходящими мимо людьми в деловых костюмах. Я, уже переодевшийся в свою обычную одежду, идущий в джинсах с кроссовками, явно выделялся на фоне строгого дресс-кода присутствующих, и они периодически косились на меня, ничем другим, впрочем, не выдавая свой интерес. Майор снова остался охранять разговор снаружи, предварительно постучавшись и получив разрешение на вход. Я зашел в любезно открытую им дверь и увидел сидящих за небольшим круглым столиком президента и уже знакомого мне Михаила Анатольевича, недавно проводившего вербовку. «Присаживайся, Максим. Как мы недавно обсуждали, в ногах правды нет, верно?» Понимая, что все мои гипотетические варианты действий сузились до лишь одного приемлемого и не включающего в себя поспешное бегство, я прошел и сел рядом с ними. Президент, уже успевший переодеться в классический костюм, отставил чашку кофе и протянул навстречу руку. «Приятно познакомиться, молодой человек. Отрадно видеть, что такие молодые люди, как ты, являются патриотами нашей Родины и всеми силами стараются доказать полезность своей стране. Угощайся», — указал он на отдельно стоящую чашку с напитком. Не совсем осознавая, как реагировать, я пожал протянутую руку и поздоровался в ответ. Мысли бешеными скакунами носились в голове, строя десятки вариантов диалога, но первые произнесенные фразы и мирная обстановка позволяли надеяться, что со мной планируют все же договариваться, а не ставить жесткие условия с обязательным их выполнением. «Скажи, почему ты умолчал, что за прохождение твоих особых порталов дают такую большую награду?» — задал вопрос начальник ФСБ. «Я помню, что ты говорил о том, что они нестандартные, но речь шла только о повышенной опасности. А вы бы на моем месте рассказали? Ха, уел он тебя, Миша!» — включился в игру третий участник. «В наше время никому нельзя верить, и уж тем более раскрывать все карты сразу. Хорошее поколение растет, умное». Похвала от президента звучала очень странно, и я мысленно постарался собраться. Ни за что не поверю, что человек, правящий страной уже более 30 лет, будет разговаривать со мной как добрый дедушка с внучком. Я прекрасно помню его выражение о том, что в политике нет друзей, а как он ясно дал понять всему миру и стране, в частности, путем ограничения экспорта коммуникаторов за рубеж, это в первую очередь политическое дело. Так вот, возвращаясь к нашей беседе, продолжил он, первые договоренности, достигнутые тобой с Михаилом Анатольевичем, стоит пересмотреть. Тем более, вы предусматривали такие возможности. И в каком ключе? Напрягшись, спросил я, сугубо в положительном. Во-первых, мы пересмотрим сумму вознаграждения за каждый портал, увеличив ее, скажем, в 10 раз. Я уже отдал распоряжение, так что оставшиеся деньги тебе должны прислать в кратчайший срок. И это без учета того, о чем мы с тобой договоримся. Уникальные таланты должны и оплачиваться уникально. Ведь так? А во-вторых, президент кивнул на сидящего рядом с ним человека, и он продолжил. А вот вторая часть немного сложнее. О твоей особой способности узнали наши соперники из других государств, и мы предполагаем, что теперь они будут искать каналы выхода на тебя с целью предложения сотрудничества. Только, если мы предпочитаем договариваться с позицией обоюдной выгоды, то у них слегка другие методы. Доминирование, запугивание, шантаж. Продолжая слова собеседника, в игру вновь включился глава государства. И поэтому мы и предлагаем пересмотреть соглашение. Основная часть остается неизменной. Единственное, мы будем рады, если ты будешь чуть чаще давать нам возможность использования твоих порталов, но уже в качестве полноправного участника. А с нашей стороны мы обеспечиваем тебя экипировкой, обучением и защитой. Правда, по поводу защиты есть одно условие. Снова включился в игру начальник ФСБ. Тебе придется переехать в специальный комплекс и некоторое время жить в нем, пока мы не удостоверимся, что ты будешь в безопасности. У меня есть время подумать, спросил я собеседников. К сожалению, немного. Буквально пару минут, пока мы допиваем кофе. Государственные дела не терпят отлагательства, а то, что я получил после прохождения портала, делает тебя стратегическим резервом страны, и мы не можем дать возможность нашим противникам получить его. Тогда я согласен. Принял я очевидное решение. Товарищ президент, почему мы просто не можем забрать у пацана его кинжал? Ну или на крайний случай предложить за него достаточно большую цену, чтобы он согласился. Эх, Миша, Миша, пожалуй, тебе тоже надо получить коммуникатор и прикоснуться к новому миру. Я по глазам вижу, что этот парень сражался за свою жизнь, и он скорее умрет, чем добровольно отдаст то, чем обладает. Он и так, с огромным трудом пошел на уступки, понимая, что не способен противостоять государству. Пока не способен, так может, сыграем на опережение и устраним проблему, а вот это будет большой ошибкой, и мне явно дали это понять. Закрыл вопрос президент и непроизвольно потер коммуникатор правой ладонью. Все, отправь ребят, за ним теперь должны круглосуточно присматривать в готовности помощь, если его попытаются захватить. Вести слежку? Нет, это будет излишним. А как быть с тем, что он будет ходить в порталы? Его развитию нельзя мешать. Все, что мы можем, это только наблюдать. Президент встал, хлопнул ладонью по столу и закончил разговор. Ладно, пора собираться. У меня сегодня еще групповой портал, дай команду второй группе, я через 30 минут буду. По каменной брусчатке Красной площади я шел с довольно смешанными чувствами. Отказавшись от того, чтобы меня отвезли домой, я решил прогуляться пешком и проветрить голову, заодно обдумав все произошедшее. Я, конечно, предполагал, для кого буду открывать портал, но реальность превзошла все мои ожидания. Я думал, что специальный отряд будет обезвреживать монстров, а он добивать их, получая опыт, но сдается мне, что он бы и сам спокойно зачистил всю локацию. Безумная скорость реакции вдобавок к регенерации и полету, и это только то, о чем я знаю, и внешность доброго дедушки, так обманывающая сначала. Страшный человек, давящий своим авторитетом, харизмой и статусом. Буду честен, я даже раздумывал о том, чтобы уйти в портал и сидеть в нем, пока не получится разобраться в системе их открытия и сбежать в другую страну, и меня остановило только осознание того, что он точно успеет зайти в него, а оставаться вдвоем с ним, наедине, ну нет, я еще не настолько сильно прокачался. Все мои улучшения, которыми я так гордился, оказываются и в подметке не годятся против вооруженного обученного отряда. Ящеры были быстрее, были сильнее и практически на глазах заращивали чудовищные раны, но пуля в голову гарантированно убивала их, и сомневаюсь, что моя регенерация справилась бы такими повреждениями. И даже пассивная каменная защита, которую я все еще не успел протестировать, гарантированно не защитила бы от выстрела из реактивного гранатомета. Основное воздействие там все-таки идет не от попадания, а от взрыва и термического воздействия, способы нивелирования которых я не предусматривал в первой версии оборонительного навыка. Я сжал руки в кулаки в карманах куртки в бессильном гневе на собственную слабость и решил, что больше никому не позволю ставить мне условия. Стану таким сильным, что сам смогу защитить свои интересы. Правда, дело теперь усложнилось тем, что надо было придумывать, как под неусыпным надзором спецслужб практически ежедневно использовать квантовый эффектор кинжала. Быстрым шагом направившись к метро, я решил заехать домой и вместо того, чтобы собирать вещи, еще раз уже самостоятельно зачистить локацию и только потом, уже переезжать в новую квартиру, ключи от которой уже лежали в инвентаре. Вновь пиликнувший коммуникатор просигнализировал, что оставшаяся часть суммы в виде 9 миллионов тоже была зачислена на счет, и я, решив не терять время на дорогу до метро, вызвал такси, решив быстро доехать до дома. Как только я вернулся в квартиру, то сразу же проверил ее анализатором коммуникатора, обойдя все комнаты, к счастью, не найдя никаких подслушивающих устройств и камер. Я, конечно, знал, что помимо прямой подслушки, информацию можно снимать десятками различных способов, начиная от удаленного наблюдения через окна, но не думаю, что этим уже начали заниматься. На всякий случай все равно задернул шторы и, подготовившись, открыл проход. Портал в локацию 8 уровня. Канализационный коллектор. Что, опять, случайно вырвалось у меня после того, как зеркальная гладь портала развернулась в квартире. Заранее надев на этот раз ботинки с перчатками, шагнул вперед и оказался в очень знакомом месте. Абсолютно такая же металлическая решетка сзади, текущая зеленая вода и вонь канализации. Решив на этот раз здесь не задерживаться и не делать неудобные марлевые повязки на лицо, направился вниз по течению, порадовавшись тому, что обувь не пропускает воду и идти теперь в несколько раз комфортней. Впереди замаячил знакомый слизень, при моем приближении плюхнувшийся в воду с каменного бортика и заметно быстрее, чем раньше, поползший навстречу. Решив проверить его неуязвимость к физическим повреждениям, доставившим мне столько проблем в прошлый раз, навел на него руку и отправил облако каменной шрапнели. Блять, сотня картечин ворвалась в воду, взметнув в воздух зеленый фонтан и частично отрикошетив в разные стороны от стен. И наконец проявила себя защита, моментально сформировав вогнутые защитные каменные пластинки, остановившие все летящие в меня осколки. Уровень энергии разом просел на 3%, показав, что навык, конечно, работает хорошо, но слишком сильно просаживает запасы энергии, отражая больше количества поражающих элементов. Убит слизень мусорщик 8 уровня. Получено 16 единиц опыта. Количество очков опыта 896 из 914. Это все что ли? Так просто? Вновь не удержался я от вопросов. В прошлый раз я потратил столько сил и энергии, хотя можно было просто расплескать эту тварь на сотни маленьких кусочков, и она бы сдохла от этого. Потерев переносицу, не стал заморачиваться и направился дальше, в поисках следующего монстра. Только в этот раз все-таки решил попробовать его поджарить на максимальной дистанции. Ревущий сноп пламени должен был не только испарить слизня, но и за счет кислорода, нагнетаемого в струю огня, сдуть возможный ядовитый газ дальше по течению, уменьшив его концентрацию до безопасной. Хотя если жарить их, пока они находятся в текущей жидкости, то подводная часть слизня скорее просто сварится. В принципе, так и получилось. Дождавшись, пока следующий встреченный противник окажется в воде, я издалека активировал пламенную струю и практически моментально получил очередное сообщение о получении опыта. Отключил навык и проводил взглядом уплывающий грязно-серый сморщенный комок, похожий на бугристое желе. Количество очков опыта 912 из 914. Совсем немного не хватило до уровня, и я, не останавливаясь, загребая ногами дурно пахнущую воду, отправился дальше. Так, теперь попробуем на них осушение. Правда, не факт, что оно эффективно сработает, из-за огромного количества находящейся здесь воды, но все-таки минус 20% влаги должно как-то повлиять на существ, практически полностью из нее состоящие. И в итоге так и получилось. Слизень, моментально потерявший в объеме, еще продолжал движение, правда замедлившись в два раза, но после второго применения потерял свою целостность и просто растекся в воде, отправившись вниз по течению маленькими зеленоватыми комочками желе. Получен 9 уровень. Количество очков опыта 14 из 1083. Ну, это прямо как-то даже не спортивно. Протянул я. Столько времени было потрачено в прошлый раз, такое эпическое превозмогание, а сейчас просто приятная прогулка. В принципе, раз место было безопасное, самое время было проверить свои новые способности, в частности свою новую реакцию при нападении этих тварей. Никаких особых способностей, в том числе и скорости, у них не было, поэтому специально подойдя ближе, я дождался, когда он начнет сжиматься, как в прошлый раз, четко уловив момент, в котором его тело визуально уплотнилось и начав вибрировать, распрямилось, отправившись в неуправляемый полет. Легко уйдя в сторону, я пропустил его мимо, заметив, как из него вытягиваются тонкие щупальца ложноножек, старающиеся захватить добычу. Видимо, именно ими он и цепляется за бетонное основание, передвигаясь по коллектору. Догнал рукой летящее желе и, слегка подправив его движение, ускорил, впечатав в стену канализации. Слизень, размазавшийся об бетон, медленно стекал вниз, собираясь в кучу. Оставшаяся на перчатке кислота, из-за погружения в тело монстра, стекала вниз, капая в воду, так и не нанеся никаких повреждений. Понаблюдав за процессом, шагнул вперед и пнул почти собравшийся зеленый шар ногой, подбросив его в воздух, в полете выстрелив картечью, разметав его на мелкие ошметки. Мда, действительно похоже на избиение младенцев, особенно учитывая совсем недавнюю локацию. Интересно было бы попробовать справиться там одному, с ящерами более низкого уровня, которые, если я правильно понимаю принцип действия всего этого, должны быть медленнее и слабее. Выработав приемлемую тактику, я шел вперед, в прыжке подлавливая слизни и расстреливая их каменной картечью, в моменты, когда они были особо уязвимы. Вспомнив про старый эксперимент, очередного монстра отправил в свободное плавание, ударив его ногой так, что он сначала подлетел, ударившись в потолок, а потом рухнул вниз, в воду, отправившись плыть по течению в попытках собрать себя воедино. Сплавившись вниз, он также вступил в схватку с таким же зеленым шаром, но проиграл, не успев до конца сформировать свое тело, будучи поглощенным своим более удачливым собратом. Поступив с этим так же, отправил его тоже в свободное плавание, и на этот раз с ощутимым перевесом победила более крупная особь, несмотря на то, что еще не до конца пришла в себя. Дав время новому монстру, заметно отличавшемуся размерами, закончить процесс поглощения, я дождался его прыжка, ставшего уже более быстрым и опасным, и также одним выстрелом разнес в клочья. Убит крупный слизень-мусорщик 9 уровня. Получено 20 единиц опыта. Вот значит, как они мутируют: сначала просто слизень, потом крупный и дальше по возрастающей. Но итоги эксперимента были неутешительны. За убийство 3 монстров 8 уровня должны были начислить 48 единиц, а за мутировавшего усиленного начислили всего 20. Можно было бы, конечно, попробовать самому создать босса локации, но я уже подходил к ее окончанию, и большого количества слизней не предвиделось.